Осень в Америке. Остроконечные крыши крашены суриком, будто опавшие листья кленов и вязов. На улицах чище и тише, чем в лихорадочных снах. По движениям кисти видно, художник не спит над своей акварелью. Ратуша, голуби, позеленевшие шпили трезвых соборов. Прохожий не грустен, скорее просто задумчив. Письмо ли потеряно, или жизнь, что обрывок газеты под ветром несется, или и впрямь настоящая, только цитата из неизвестного. Полно отыскивать сходство между чужим и своим, уязвившим когда-то и отлетевшим. Давай забывать его с каждым взмахом ресниц, даже если по-прежнему жаждем нового света. Отпели. Пора и на отдых. Слышишь, как тихо в подземных звенит переходах старая музыка? Господи, чуть ли не «Let it be» заливается, крепнет в ушедшей улыбке. Холодно, сухо. Любить эту музыку, этот свет, безошибочный лад электрической скрипки.